Глава 28. Конкурент-терминатор. Выгода. Приблизиться к статусу идеального работодателя. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации – 1 день. Маркетинг. Конкурент-терминатор – упражнение, которое поможет сначала создать образ идеальной компании, а затем – разработать план трансформации вашего бизнеса в такую идеальную компанию. Оно подробно описано в книге «Манкетинг». Маркетинг плюс HR. Упражнение «Конкурент-терминатор» можно использовать и для создания образа идеальной компании-работодателя. Соберите HR-команду, топ-менеджеров компании, руководителей отделов и умных, креативных, рядовых сотрудников из разных отделов. Вам нужен флипчарт, большой блокнот на ножках для записи, или можно выводить идеи на экран. Встаете рядом с флипчартом, берете в руки фломастер и говорите примерно следующее. Коллеги, представьте, что на нашем рынке появился новый игрок. Яркий конкурент-работодатель. Это реальный терминатор. Все хотят работать в этой компании. Все готовы в нее перебежать. Все мечтают получить от нее оффер. И через месяц-два работы он просто сметет с рынка все лучшие кадры, переманит их у нас, заберет из других компаний и даже из других отраслей. Вопрос. Что должно быть у этого конкурента-терминатора, чтобы все захотели работать именно там? Что думаете? Ваши мысли? Теперь вам нужно просто успевать записывать идеи участников встречи. Что обычно называют? Фантастическая корпоративная культура. У них весело. Супер-руководитель и крутые топ-менеджеры. Отличные условия работы, лучше, чем у Google и Apple. Отличные карьерные возможности для каждого. Платят выше рынка. У них феерические корпоративы. Есть свой детский садик. У них есть бюро добрых дел для сотрудников. Про это мы еще расскажем. У них свой корпоративный университет и даже свой MBA. Фиксируем все идеи. Не останавливаем фантазию коллег. Ваша задача – приблизиться к 20 аргументам, желательно превысить это число. Теперь смотрим, что из записанного реально сделать. Например, начать создавать отличную корпоративную культуру. Реально. Улучшить условия работы? Реально. Свой детский садик? Под вопросом. Свой корпоративный университет? Спорно. Платят выше рынка? Нереально. Напротив пунктов, которые выполнить реально, ставим знак плюс. Нереально – ставим знак минус. Если шансы на реализацию 50 на 50, то плюс-минус. Теперь делаете драматическую паузу и говорите примерно следующее. У меня есть хорошие новости и очень хорошие новости. Хорошие новости. Появление такого конкурента-терминатора невозможно. Но не может работать на рынке компания, у которой и зарплата выше рынка, и свой детский садик, и корпоративный университет. Маловероятно, что у каждого сотрудника будут карьерные возможности. А теперь очень хорошие новости. Давайте еще раз посмотрим на этот список. Что мешает нам самим стать такой компанией-терминатором? Что нам мешает стать идеальным работодателем? Давайте все идеи, отмеченные плюсом и плюс-минусом, начнем реализовывать. Кто-то сказал, что у конкурента-терминатора классные корпоративы. Давайте начнем их делать такими. У компании-терминатора отличные условия работы? Давайте и мы сделаем офис в стиле Авито, Яндекс или ВК. Проработайте каждую рабочую идею. Потом составьте план внедрения с бюджетом. Станьте на путь превращения вашей компании в компанию терминатора, идеального работодателя. Первый шаг. Запланируйте проведение такого мозгового штурма в вашей компании.